«А кто это, скажи, красавица?» Он вывалил на колоду из карманов мятые бумажки, отсчитал сдачу, выбирая десятки поновей. «Платона Платоныча не знаешь? О, всех забыл!» Она взяла мятые десятки, мясо кивком велела взять Геннадию. «Пошли, тут сладилось!» А когда они вышли из павильона, сказала, отмахнувшись рукой, как от мухи, «Дурак!» «Теперь куда?» — радостно спросил Геннадий, которого яростно обозлил этот мясник коротконогий. «Еще бы немножко, я бы его встряхнул. Красавица, выпучился!» «А он бы тебя топориком голову на плаху и хрясть не успел бы. Руку с топориком на себя, за плечо и...» «Вот я и говорю, цены тебе нет. А теперь за грибами. Они где-то здесь должны быть на воздухе. Вот они. На прилавках видали, где и совсем заканчивался торг. Одни лисички желтели, как нарочно, как по мановению доброй феи, появился в сей миг молодой человек с бородкой и корзинкой белых грибов, белых, которые он как раз начинал выкладывать на доски прилавка. Аня подошла, почти не поглядела, повела лишь рукой над коричневыми гномами, над крепеньким этим лесным народцем, вынырнувшим из корзинки, чтобы служить ей. Она лишь спросила, сколько? Молодой человек с бородкой-клинышком, явно не рыночный человек, страшно смутился. Он узнал актрису Лунину. Вот уж перед кем ему и не мерещилось предстать торгашом. «Я право не знаю. Еще не разузнали, как тут нынче идет белый гриб?» Она не собиралась щадить молодого человека. «Мы спешим, доцент. Ведь вы же доцент, угадала?» Молодой человек готов был провалиться, нырнуть под прилавок, у него аж бороденка взмокла. «Прогулка по лесу, а тут грибы, грибное вдруг местечко, не пропадать же им, жена где-нибудь в Коктебеле, жарить некому, так ведь?» «Я не доцент», — сказал молодой человек. «Ну, все равно сколько?» «По рублю, наверное, за кучку». «Так вы еще не наделали кучек?» На него жалко было смотреть. Геннадий пришел на помощь. «Я недавно покупал такие грибы здесь», — сказал он. «Если брать все, их тут рублей на 50». «Вот и отлично, прошу». Аня выложила на прилавок сдачу мясника, брезгливо отодвинула ребром в ладони деньги. «Тут, кажется, 70. Я беру грибы вместе с корзинкой. Геннадий, возьми товар у доцента. Прощайте, милый доцент. Вы нас очень выручили». «Я не доцент», — сказал им в спину молодой человек со взмокшей бородкой. «Не думаю, чтобы он когда-нибудь еще появился на этом рынке», — сказал Геннадий. «Да? Почему же? Я, кажется, заплатила ему даже сверх цены». Он весь взмок от стыда. «О, Геннадий, не преувеличивай его застенчивость. Это все деловые люди. Отчего же не пококетничать с хорошенькой женщиной, с актрисой, не наиграть восхищение? Но ты, надеюсь, заметил, свои денежки они не упустили. Деловые, деловые люди. Только мелкота, вот и вся разница. Мелкота». «А какой покрупней, самый бы крупный? Не упустил бы и тебя. Замолчи. Ты мне грубишь. Разве ты не понял?» «Если угодно, не он, а я сама, понимаешь, сама повисла на нем. Мне наскучили все эти хлюпики, вся эта тонконогая или натренированная на теннисных кортах мелюзга. Английский язык, дипломатические посты, машины иностранных марок, сынки, сыночки. Сами ничего, ничегошеньки из себя не представляющие. Мамина забота, папины возможности. А этот? Ты-то почему к нему ходишь? Ведь не только же из-за денег. Он личность. Он лидер». Она остановилась, как бы для того, чтобы перевести дух. Сама себя высмеяла смешком. Нашла, где исповедоваться. Впрочем, здесь такой воздух. «Да, а теперь зелень, фрукты и домой». Они вернулись в павильон, где продавалась зелень. Аня умерила шаг. Спешить больше было некуда, корзина отяжелела добычей. «Главное не забыть кинуту», — сказала Аня. «Эту травку я почему-то возлюбила, хотя и не знаю, когда ее надо есть. Спрошу у Платона Платоныча».